Ошо. Права человека будущего. Декларация ООН. Лицемерие вместо прав человека. Возлюбленный мастер, мне кажется странным, что правящие круги всех стран, прилагающие максимум усилий и средств для того, чтобы не позволить человеку оставаться человеком, призывают нас отметить День прав человека. Что же это происходит? Любимый мастер, объясните. Мы должны всегда помнить о том, что мы живем в лицемерном обществе. Однажды спросили одного великого философа: «Что вы думаете о цивилизации?» Философ ответил: «Сама по себе идея хороша, но кто-то должен превратить ее в действительность. Это мечта будущего. И люди, стоящие у власти, политической, религиозной, общественной, имеют власть только потому, что цивилизация еще не случилась. Цивилизованный мир, зрелый человек, не нуждается в нациях. Все эти границы ложны, не нуждаются в религиях, потому что все богословия – чистая выдумка. Люди, которые тысячелетиями стояли у власти, жрецы, политики, богачи, все они обладают властью помешать эволюции человечества. Но самый лучший способ помешать этому, так это убедить человека в том, что он уже цивилизован. Вы уже цивилизованные человеческие существа. Вам не нужно изменяться, нет необходимости в трансформации. И слабость человека заключается в том, что, прекрасно зная о том, что еще не существует ни цивилизации, ни человеческой чуткости, он все-таки верит всему тому вздору и лжи, которым его пичкают политики, проповедники, учителя. И только потому, что легче просто верить, тогда ничего не нужно предпринимать. Страшно признать тот факт, что ты еще не человек. Почва уходит из-под ног. Истина полностью обнажается, снимает все покровы лжи и лицемерия. Именно поэтому никто не хочет правды. Все считают, что они ее уже знают. Вот в чем заключается психологическая стратегия. Если вы не хотите кому-то что-то дать, убедите его, загипнотизируйте его, вдалбливайте ему: у тебя это уже есть. И когда в это время тысячи людей вокруг тебя, твои родители, учителя, проповедники и политические лидеры, приходящие в этот мир, маленьким детям очень трудно не поверить в эту тысячелетнюю выдумку. Миллионы людей жили и умирали с верой в то, что цивилизация существует. Но первое, что я хотел, чтобы вы поняли, это то, что мы все еще дикари. Только дикари могут делать то, чем мы тысячелетиями занимаемся. За 3 тысячелетия 5 тысяч войн. И это вы называете цивилизованным человеком? В 20 веке, как раз в середине 20 века, появляется Адольф Гитлер, появляется Иосиф Сталин, Бенито Муссолини и Мао Цзэдун. И вы все еще считаете человека цивилизованным? Во Второй мировой войне погибло 50 миллионов человек. Только Адольф Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев. К тому же очень изощренным способом. Для этого он использовал науку и технику. 6 миллионов евреев он просто сжег в газовых камерах. За несколько минут тысячи людей превращались в дым, выходящий в трубы. Он убил столько людей, что их невозможно было похоронить в обычных могилах. Даже нищие имеют могилы. Но он уничтожил столько людей, что для того, чтобы каждого похоронить в могиле, всю Германию пришлось бы превратить в кладбище. Поэтому людей сбрасывали заранее вырытые канавы и засыпали землей. Но перед тем, как выбросить тела в ямы, происходили надругательства над умершими. Их раздевали, сбривали волосы, так что их и узнать было нельзя. Потом в могилах находили отдельно головы, ноги и другие части тела. И так тысячи людей, невозможно было никого найти. Зачем он это сделал? чтобы никого нельзя было узнать, даже если и находили. И вы утверждаете, что человек цивилизован? И это еще не конец. После Второй мировой войны можно было бы подумать, что нужно еще капельку ума, и Вторая мировая война станет последней мировой войной, принимая во внимание то, что люди творили с людьми. Но нет, мы готовимся к Третьей мировой войне, должно быть последней. Альберта Эйнштейна спросили: «Не можете ли вы сказать, что произойдет во время Третьей мировой войны?» Эйнштейн ответил: «К сожалению, я ничего не могу сказать о Третьей мировой войне, но могу кое-что сказать о Четвертой». Спрашивающий не понял. Он сказал: «Вполне понятно, что трудно говорить о Третьей мировой войне, но вы готовы говорить о Четвертой, что еще труднее?» На что Эйнштейн ответил: «Вы меня не поняли. Я могу со всей определенностью сказать только то, что Четвертой мировой войны вообще не будет. Всякая жизнь исчезнет во время Третьей. Не только люди, но и цветы. Все. А вы еще говорите, что человечество стало цивилизованным? Нет. Вас просто обманули. А это Декларация прав человека, принятая ООН. Еще один образец лицемерия». Георгий Гурджиев любил рассказывать такую историю. Это также и о человечестве. В горах посреди леса жил волшебник, у которого было много овец. Но эти овцы боялись волшебника, потому что они видели, как каждый день он убивал одну овцу на завтрак, еще одну на обед. И они разбегались по всему лесу, а волшебнику приходилось отыскивать их в огромном лесу. Но так как он был волшебник, он прибегнул к колдовству. Он зачаровал всех овец, и каждой что-то внушил. Одной он сказал: «Ты человек, тебе нечего бояться. Я убиваю и съедаю только овец, но не тебя. Ты такой же человек, как и я». Другой овце он сказал: «Ты львица, боятся только овцы. Они трусливы и разбегаются в страхе. Ты же львица и предпочитаешь смерть бегству. Ты не имеешь ничего общего с этими овцами, и когда их убьют, это не имеет к тебе никакого отношения. Они предназначены для того, чтобы их убивали. Ты же мой самый любимый друг в этом лесу». Таким образом, он каждой овце рассказал что-то иное, и с этого дня овцы перестали разбегаться. Они видели, как убивают других овец, но это их не волновало. Одна была львицей, другая — тигрицей, третья — человеком, четвертая — никто не был овцой, за исключением той, которую убивали. Вот таким образом, без всяких работников, он управлялся с тысячами овец. Они уходили пастись в лес, но всегда возвращались домой, потому что верили: «Сегодня убьют какую-то овцу, а не тебя. Ты не принадлежишь к этой толпе. Ты лев, уважаемый друг самого волшебника. Так колдун разрешил все свои проблемы. Я рассказываю вам эту сказку, потому что все это непосредственно о вас. Вам много чего наговорили, и вы поверили, даже не потрудившись оглядеться и убедиться, что все это соответствует действительности. Итак, первое. Мое первое возражение на всеобщую декларацию прав человека заключается в том, что права существуют только при наличии обязанностей. Обязанности — это корни, права — это цветы. Невозможно иметь права без обязанностей и отмечать ежегодно День прав человека. Но ведь никто не отмечает день обязанностей человека, которые предшествуют правам. Почему никто не говорит об обязанностях человека? Потому что никто не собирается давать вам ваши права без обязанностей. О правах можно только рассуждать, но вы их никогда не получите. А те политики, которые составляли эту декларацию, не имеют никакого представления об обязанностях. Я приведу вам несколько примеров. В декларации говорится, что все люди равны. Это, конечно, удовлетворяет эго каждого человека. Против этого никто не возражает. Это одна из самых опасных неправд, которые можно сказать. Я утверждаю, что равенство — это миф. Не существует даже двух существ, которые были бы равны в любом смысле, в любом измерении. Я не говорю, что они не равны, я имею в виду то, что они уникальны, несоизмеримы, поэтому вопрос равенства или неравенства просто не возникает. Равны ли вы этим колоннам в зале? Может быть, это прекрасные колонны, но вы им не равны. Значит ли это, что вы хуже этих колонн? Просто вы — это вы, а колонны — это колонны. Каждый человек сам по себе является категорией. И пока мы не признаем уникальность каждого индивидуума, не может быть ни прав человека, ни цивилизованного мира, человечного, радостного, любящего. В декларации постоянно подчеркивается, что следует любить всех людей, что все мы братья. Но вы когда-нибудь видели, чтобы братья любили друг друга? Вы когда-нибудь встречали братьев, которые были бы друзьями? Никто на свете не ссорится так, как братья. А просто сказав «вы все братья», вы ничего не изменили. И те люди, которые составляли эту декларацию, кто дал им это право? Кто они такие? Политические деятели? Но ведь именно они являются причиной всех войн, всяческих насилий во всем мире. Это те люди, которые держат половину человечества, женскую ее часть, в рабском состоянии. Читая эту декларацию, я от души веселился. Там ни слова не сказано о сестрах, все только о братьях. Сестры не в счет, хотя они составляют половину человечества. О них даже не упоминают. Эти политики очень красноречивы, умны и хитры. В основном все они получили юридическое образование. Они заявляют о том, что не должно быть никакой дискриминации между мужчиной и женщиной, между черным и белым. Не должно быть дискриминации между расами, религиями, политическими идеологиями. Но кто же создает эту дискриминацию? Те же самые люди, которые составили эту декларацию. Веками они порабощали женщину, и до сих пор они не готовы дать ей свободу. Что, согласно их декларации, является основным правом человека? С черными обращаются как и с животными. Еще в конце прошлого века черных продавали на аукционах как товар. Даже сегодня с ними не обращаются так, как с белыми. А все эти политические деятели белые. В течение 3 столетий эти белые держали все человечество в рабстве. Они имели громадные империи. Англия владела величайшей империей. Говорили, что солнце никогда не заходит в Британской империи. В какой-нибудь части Британской империи всегда был день и светило солнце. Так велика она была. Но и другие белые не отставали. Французы, португальцы, испанцы. Все они имели колонии и эксплуатировали весь мир. Это все паразиты. И как забавно, что именно они провозглашают сегодня права человека. Это обман. И они совсем не имеют в виду того, о чем они пишут. Все это для того, чтобы создать у вас впечатление, что вы все равны, что вы все братья, что у вас есть все человеческие права. Но я уверен, все эти права человека – одно лицемерие. Я это знаю на собственном опыте. В этой декларации есть одно право. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Но меня именно так и арестовали в Америке, без всякого ордера на арест или обыск. Мне даже устно не было предъявлено никакого обвинения. И когда я спросил, какое же преступление я совершил, я хотя бы должен знать. Ответом мне были дула автоматов. 12 заряженных автоматов вокруг моего самолета. Когда вместо ответа предъявляют оружие, можете быть уверены, до цивилизации еще очень далеко. У них не было ордера на арест, и они очень хитро арестовали меня, с таким расчетом, что мне придется пробыть в тюрьме как минимум 2 дня. Только в понедельник, когда откроется суд, меня смогут отпустить под залог. Они сами были уверены, что меня отпустят под залог, потому что не было оснований для моего задержания. У них не было никаких доказательств против меня. Поэтому они выбрали такую ситуацию, такое время, когда суд был в течение 2 дней закрыт, хотя бы чтобы иметь удовольствие помучить меня 2 дня. На 3-й же день я совсем не удивился, когда суд отказался отпустить меня под залог. Судья, женщина, даже не дала возможности моим адвокатам оспорить законность моего ареста. В демократической стране, претендующей на звание величайшей демократии мира, суд не позволил им даже обсудить этот вопрос, потому что это обсуждение разоблачило бы их. Они не отпустили меня и под залог. Во-первых, я был арестован без ордера. Во-вторых, 3 дня спустя у них все еще не было никакого ордера на арест. О залоге не может быть и речи. Вот так. Меня не отпустили под залог. В следующем высшем федеральном суде снова замалчивается вопрос о причине ареста, что является главным вопросом. Это все второстепенно. Самое главное — арестовать человека, даже не сказав ему за что. И в этих самых правах человека эти самые американские политики утверждают, что никто не может быть подвергнут аресту без ордера на арест. Это одно из основных прав человека. Если бы меня не арестовали, я бы и не знал об этом. Сказано также, что никто не может вмешиваться в чужие философские, религиозные и политические убеждения. Это врожденное право каждого человека. Но моя коммуна в Америке была уничтожена по той простой причине, что я сам не белый, а моя коммуна была всемирной. В ней были черные и вообще люди отовсюду. Это было единственное место, где не существовало никакой дискриминации. Они уничтожили коммуну, которая до мельчайших подробностей осуществляла все права человека. Внешне человек цивилизовывался, но в темной глубине своего подсознания он все еще варвар. Во вступлении к этой декларации говорится, что мы полны решимости уничтожить все формы религиозной нетерпимости и дискриминации. Но это неприменимо ни к одной стране. Религии все время воюют между собой. Если правительство состоит из религиозных фанатиков, то религиозное меньшинство подвергается всевозможным притеснениям и уничтожениям. Сама по себе мысль прекрасная, но высказывают ее не те люди. На ассамблее, которая приняла эту декларацию, отсутствовал Советский Союз и 8 других социальных стран. Америка присутствовала. Декларация была принята единогласно, все за, никого против. Я об этом говорю, потому что именно Америка являлась инициатором принятия этой декларации. И теперь Америка сама первая нарушает все права человека. Совсем недавно Америка предоставила 200 миллионов долларов террористам Никарагуа, маленькой страны, в которой к власти пришли коммунисты, как на Кубе. Чтобы уничтожить ее, Америка наводнила страну террористами. Постоянно расходуются миллионы долларов на обеспечение террористов оружием и всем необходимым. А в этой декларации говорится, что все страны суверенны, и что ни одна страна не смеет вмешиваться в жизнь и строй другой страны. Это их дело, как они хотят жить, во что им верить или не верить. И никого другого это не касается. Если какая-то маленькая страна приняла коммунизм как образ жизни и социальное устройство, то при чем здесь Америка? И какое она имеет право? Никарагуа обратилась в Международный суд. А в нем много американских судей. И все же Международный суд указал Америке: ваши действия преступны и противоречат Декларации прав человека. На что Рональд Рейган ответил, что им дела нет до Международного суда и его решений. И это те люди, которые выработали эту декларацию. Они создали Международный суд для решения конфликтных ситуаций и сами же отказываются ему подчиняться. Вам ясны эти политические махинации? Международный суд, декларация — это все красивый фасад для того, чтобы прикрывать свои дела. Если бы так поступила какая-нибудь маленькая страна, тогда Международный суд был бы прав, и Америка проследила бы за тем, чтобы его решение было выполнено, а она бы уничтожила эту страну за совершенное преступление. Но теперь, когда Америка сама творит преступление, она просто заявляет: «Нам нет дела до Международного суда». А что может Международный суд? У него нет армии, нет реальной власти. Он обладает той властью, которой обладают политические деятели. Но если они сами нарушают ими же установленный закон, то что же может сделать суд? А он молчит. Его суд был оскорблен. Если бы те, кто заседает в ООН, имели бы хоть немного достоинства, они распустили бы ООН и Международный суд. Какой в них смысл? Сегодня так поступила Америка. Завтра это же позволит себе другая страна. И Советский Союз прав, что не участвовал в этой декларации. Ни он, ни одна из социалистических стран не принимал в ней участия. Этим они хотя бы с самого начала продемонстрировали, что считают все это фальшивкой. Кого вы пытаетесь обмануть? Все права до некоторой степени не очень разумны. Например, в этой длинной декларации нет права уйти из тела, когда человек уже много прожил и теперь слаб, болен, дряхл, стал обузой. Он бессмысленно страдает и ждет смерти. К чему это ожидание? Зачем заставлять такого человека бессмысленно страдать? Общество в ответ за тысячи страдающих людей, находящихся в больницах и приютах. Их уже невозможно вернуть к здоровой, творческой и осмысленной жизни. Но они могут продолжать прозябать, а медицина сейчас настолько развита, что их можно годами держать в больницах. Искусственное дыхание. Человек уже давно умер, но из-за искусственного дыхания вам кажется, что он еще жив. В этом длинном перечне прав отсутствует одно очень важное право. Право покинуть этот мир. Возвратить билет и сказать: «Я хочу вернуться домой, и кто может мне или кому другому в этом помешать?» Это право очень актуально сегодня, потому что в развитых странах продолжительность жизни так возросла, что все больше появляются людей, дети которых уже достигли 80-90-летнего возраста. Уже появилось четвертое и пятое поколение, которые не имеют никакой связи со столетним стариком, ведущим растительный образ жизни в больнице. Новое поколение не испытывает никаких чувств к этим старикам. Проходят месяцы. Эти старики бродят по больнице, надеясь на то, что кто-нибудь, друг, родственники, старые приятели, придут навестить их. Но никто не приходит. Все их избегают. Естественно, что с ними скучно. Совсем как читать старую газету 50-летней давности. Когда вы приходите к ним, они говорят только о тех золотых днях, когда они были молоды, и жизнь была полна приключений. У вас просто нет с ними контакта, и вам скучно. Сменил за 50 лет, и эти люди даже не заметили перемен. Но ни одно правительство не признает эвтаназии, право на смерть. В этой длинной декларации для нее не нашлось места. Политики – хитрый народ. Они не любят острых, спорных вопросов. Поэтому они говорят только то, что может понравиться всем. Им нет дела до истинного положения вещей и до необходимых изменений. Все их усилия направлены на то, чтобы успокоить вас ложными заверениями. Нигде в мире не соблюдается ни одно из основных прав человека.